тот, кто все придумал. Сегодня Эмен придумал плохо, очень неудачно придумал. Эмен придумал, что Ресничка объявляет, будто уходит. «Ты не можешь уйти, пока я не разрешу», — сказал Эмен вслух. Это он когда-то так придумал, что с Ресничкой нужно разговаривать голосом. Такой порядок. Ресничка разговаривает ресничками, Эмен разговаривает голосом. Другому не полагается. Ладонь снова защекотала. Симулякр расстраивал Эмена. Взял и взбунтовался. Эмен всегда был, всегда есть и пребудет во веки веков. Аминь. Сначала Эмен был посреди ничто, Эмен был дух бесплотный и летал над водами. Все это написано в книге, которую Эмен придумал давным-давно. Потом Эмен придумал много всяких других книг, но та книга – самая лучшая и самая главная. Однажды Эмен придумал создать мир и стал понемногу его создавать из ничего. Это было очень трудно и долго. Что было в начале? Качание на невидимых водах, чередование тьмы и света, голода и сытости. Песня «Баю-бай» – «Поскорее засыпай», а больше ничего. И начал Эмен с малого, и придумал комнату. Там был стол, был торшер, была стена, на стене картина. И посмотрел Эмен и сказал: «Это хорошо, день первый». Потом Эмен придумал дом, и там было много комнат, и все разные. И посмотрел Эмен и сказал: «Это хорошо, день второй». Потом в день третий Эмен придумал сад вокруг дома. И это было самое лучшее из всего, потому что потом, в день четвертый, улица придумалась гораздо хуже, а город получился совсем плохой и страшный. Но Эмен все равно сказал: «Это хорошо, потому что в мире должно быть и страшное, чтобы было чего бояться и от чего прятаться. В мире чем всего больше, тем правильнее». Эмен очень много всего придумывал, даже больше, чем нужно, и потому однажды взял и все лишнее отменил, замкнулся в замке, потому что Эмену понравилось выражение «замкнуться в замке». По-другому Эмена звали Господь Бог. Господь Бог — это тот, кто все придумывает, всякие разные видения и разных тварей, а потом вынужден жить среди этого придуманного им беспорядка, потому что придумывать вещи легко, а взять и распридумать их обратно удается нечасто. Населил Эмен свой мир симулякрами. Раньше Эмен называл их фантомами, еще раньше анимашками, но потом, не очень давно, Эмен прочитал в книге, которую придумал, красивое слово «симулякр» и понял, что оно правильнее. Симулякров Эмен придумывал без счета. Это легко. Бросил один взгляд, и симулякр уже ожил. Даже о нем можно не заботиться. Правда, потом его не истребишь, их много, они лезут со всех сторон. Многие навязчивые, мучают. Когда-то Эмен придумал такую доску с двигающимися картинками, названием «телевизор». Так в ней симулякры копошатся, как муравьи в муравейнике, которых Эмен однажды придумал в саду. Поэтому Эмен однажды распридумал телевизор и больше про него не вспоминал. А сам замкнулся в замке, где симулякры все считанные, и новые придумываются довольно редко. А некоторых из прежних даже получается распридумать. И они больше никогда не возвращаются. Эмен придумал для этого красивое слово «умереть». А то пятно света, которое давным-давно пело «баю-баю-бай», тоже было симулякром, который распридумался обратно и забылся. Тогда-то Эмен и придумал, что замкнется в замке. Вообще с симулякрами вышло довольно интересно. Раньше, давно, когда Эмену еще не надоело придумывать мир и увеличивать его в размерах, симулякры придумывались очень большие и сильные. И нечленораздельно гудели густыми голосами и не понимали, чего Эмен от них требует. Но постепенно Эмен заставил симулякров понимать слова, и сами они научились говорить более или менее понятно. От этого симулякры становились слабее, начали сжиматься и постепенно сделались одного роста с Эменом, а некоторые даже меньше. Теперь проблем с ними не очень много. Но проблемы есть, потому что Эмен придумал, что у него болезнь головного мозга и не может распридумать это назад. Про болезнь головного мозга Эмен прочитал в одном из медицинских журналов, который придумал, чтобы развлекать ресничку. Болезнь называется галлюцинирование. Красивое слово. Удачно придумалось. Но означает оно вещь нехорошую, навязчивые видения. Симулякры возникают в результате видений, и большинство этих видений ужасно навязчивы. Поэтому они навязчивые видения. Было еще одно красивое слово. Как же его? Вот ведь сам придумал, а забыл. Давным-давно, когда симулякры были все еще немного больше Эмена, один из них в белом халате, особенно навязчивый, просто приставал к Эмену, все мучил, задавал всякие вопросы. И однажды Эмен, вместо того, чтобы игнорировать докучливую анимашку, это еще была эпоха анимашек, решил придумать, будто у них разговор. Эмен взял и заговорил с галлюцинацией, как будто с самим собой. Все и рассказал. Про придуманный мир, про то и сё, и что сама анимашка в белом халате тоже придумана. «Ах, вот оно что!» — засмеялась анимашка. «Так ты у нас, значит, солипсист?» «Знаешь, кто это?» «Приверженцы философской теории, которая признает единственной несомненной реальностью лишь собственное сознание, а все остальное для них — плод фантазии». Вот вспомнилось слово «солипсист». Конечно, Эмен его знал и без анимашки. Красивое слово. И философскую теорию для него Эмен придумал тоже красивую. Фантазия Эмена неисчерпаема, как неисчерпаема и бесконечно придуманная им вселенная. В ней много уродливого, много страшного, но много и приятного. Симулякры, например, чаще всего раздражают, но бывают и полезны. Когда Эмен придумывает, что хочет есть, симулякры готовят еду, и Эмен фантазирует, что ее ест и насыщается. Когда Эмен воображает, что болит зуб или живот, симулякры в белых халатах избавляют Эмен от болезненной галлюцинации. Просто с симулякрами нужно уметь управляться. Когда видения возникают сами собой, их следует игнорировать. Через некоторое время они отвяжутся. Не рассеются, не испарятся, но, по крайней мере, отступятся и оставят Эмена в покое. Можно, в конце концов, закрыть глаза и закрыть уши. Этого симулякра не выносят и вскоре исчезают. Но был у Эмена один симулякр, не похожий на других. Самый лучший из всех, кого Эмен когда-либо придумал. Как будто некто лежит неподвижный среди всего белого, молчит и никогда-никогда не пристает первым. Только когда Эмен сам захочет пообщаться, и самое красивое, разговаривает этот симулякр не как остальные, а ресницами, поэтому имя ему — Ресничка. Хорошая галлюцинация, очень хорошая. Эмен ею по праву гордился. Еще вот что. Все другие симулякры, едва возникнув, сразу вступали между собой в какие-то взаимоотношения. Иногда наблюдать за этим было интересно, но чаще всего Эмен испытывал раздражение, потому что вели себя симулякры нелепо, и понять, чего они друг от дружки хотят, было невозможно. Глупые галлюцинации, совсем глупые. А Ресничка никогда и ни с кем не зналась, только с Эменом. В этом и была красота идеи, что Ресничка — самая послушная из всех фантомов анимашек-симулякров. И вдруг такое безобразие, нарушение правил. Конечно, Эмен сам виноват, это ведь он все придумывает. Но как только могла Эмену прийти в голову фантазия, будто Ресничка собирается уйти, исчезнуть, распридуматься? Плохая фантазия, плохая. Эмен стал с плохой фантазией спорить, чтобы ее отогнать. Сказал Ресничке: «Тебе нельзя умереть, Эмен не хочет, это нехорошо». Но Ресничка отказывалась быть послушным симулякром, она все трепетала про свое. Она хотела, чтобы Эмен сделал то, чего Эмен никогда еще не делал. Сначала он сердился, а потом подумал, что это даже интересно. Может быть, оно и не так плохо придумалось? Посмотрим, что выйдет. «Это хорошо», — сказал Эмен и встал. И вышел в коридор, и дошел до угла, и увидел там непорядок. Что-то симулякры сегодня разбуянились, повадились нарушать раз и навсегда установленные правила. Навстречу Эмену шел симулякр, которого Эмен назначил самым главным халатом во всем замке. Главному халату полагалось ходить важно, гонять других халатов, а симулякрам не халатом улыбаться, брать их под локоть. Но главный халат был нынче неправильный, неаккуратный, с красными глазами, с растрепанной прической, и самое возмутительное, ему здесь появляться не полагалось. Он никогда этого не делал. «Ты что это?» — строго сказал распоясавшемуся видению Эмен. «Эмен придумал, что ты к ресничке никогда не приближаешься, а ты взял и нарушил». Посмотрел Эмен и сказал: «Да нехорошо».